Галя шла впереди, сняв шлем, а двое ее бойцов тащили главного интригана. К сожалению, женщины-штурмовики в основном стриглись коротко. Вот и у Гали на голове был этакий креативный творческий беспорядок. Хотя очень жалко, что ей пришлось пойти на это. Раньше у нее были густые, длинные, светло-каштановые волосы. «Заключенный доставлен!» — вытянувшись перед Мечиславом и отдав честь, доложила Галя. «В изолятор его!» – приказал Молот. «И поставьте у дверей охрану!» Галя быстро отдала приказ, и ее подчиненные поволокли бывшего кукловода дальше. Когда они шли мимо, Дерк бросил на Мечислава затравленный взгляд. «Я тебе все припомню», – пообещал Молот, повернувшись в его сторону. «Кота, Шеста, Короса, Ольгу и остальных. Я твой персональный ад!» Дерк вздрогнул и сжался еще больше. «Тащите его! Чего ждете?» – приказала Галя. «Галь, у тебя есть позывной?» «Нет», – пожала плечами девушка. «Женщин-воительниц немного, да и имя у меня редко для этих мест», – она усмехнулась. «Тогда носи с честью. Будешь Маха, в честь кельтской богини войны». «Спасибо, Мечислав Дмитриевич», – с трудом сдерживая радость, произнесла девушка. «Ну а теперь, когда у тебя есть официальное боевое имя, пойдем посмотрим на тех, кто не примкнул к мятежу. Может, там еще есть приличные люди». Галя отдала честь и пристроилась справа от Молота. Следом за ними потянулись остальные штурмовики, возглавляемые вернувшимся с медицинского уровня крейсером. На щеке у бывшего морпеха был прилеплен кусок пластыря, из-под которого торчал кусок бинта. «Осколком зацепил», – отмахнулся тот. «Жена пару швов наложила и отпустила под твою ответственность». «Жена?» – удивился Мечислав. «И какая докторша тебя охомутала?» «А, ты ж не в курсе», – рассмеялся крейсер. «Я женился на Маринке». Мечислав присвистнул и запоздало неуклюже поздравил. «Живите в любви долго и счастливо. Всего вам самого наилучшего. Детишек и благополучия». «С детишками ты снова запоздал», – усмехнулся Толик Рахманинов. «У них тройня родилась. Два мальчика и девочка». «Ну ты красавец», – восхитился Мечислав. «От души поздравляю. Черт, сколько я пропустил, так не вовремя умерев». Все засмеялись. Галя, новоиспеченная Маха, сходу указала на десяток штурмовиков, которым, по ее словам, можно было верить. Остальных она знала плохо или не знала совсем. Еще 17 человек назвал крейсер. «Все?» Бывший заместитель Арвы кивнул. «Не знаю, почему они не пошли на прорыв, но я бы им свою жизнь не доверил». Мечислав несколько минут смотрел на оставшихся. Их было больше 50-ков. И что с ними делать? В расход пускать нельзя, они вроде как сдались. В бузе не участвовали. «Саш», — обратился он к крейсеру, — «пока что будешь выполнять обязанности моего зама. Этих раскидай по гарнизонам. Думаю, места найдутся. Короче, сам разберешься, но из ковчега их убери. Поспрашивай у ребят. Они в поле работали, знают своих подчиненных. Пусть посоветуют, кем заменить. И начинай переброску, чтобы к завтрашнему вечеру здесь был полный комплект. Как понял?» «Есть!» — вытянувшись, отчеканил крейсер. «Разрешите выполнять?» «Выполняй!» И Мечислав, развернувшись, направился к караулке, в которую отвели тех, кого крейсер и Маха посчитали надежными. Войдя, Молот не узнал помещения. За 11 лет многое изменилось. Караулку превратили в огромную казарму. Она делилась на три больших зала. В первом сидела дежурная смена, готовая встать под ружье при малейшей опасности. Во втором размещалась бодрянка, бодрствующая смена, готовая по первому зову поддержать дежурную. Третье помещение было огромной казармой на полноценную роту. Здесь отсыпалась третья смена. В дежурке за металлической дверью, которая в настоящий момент была сорвана с петель, находилась оружейка. Бронестекло разбито, все в осколках, аппаратуре слежения тоже досталось. Все прошедшие проверку сидели на многочисленных стульях и диванах, ожидая вердикта. В дверях с оружием наперевес стояли двое штурмовиков. «Что с нами будет?» Увидев в дверях молота, спросил крепкий мужик, которому уже явно было за 30. «Служить будете?» – поинтересовался Мячеслав. «Кому?» – снова спросил мужик. «Ковчегу!» – подходя и поднимая перевернутый стул, ответил майор. «Людям!» – садясь, добавил он. «Меня зовут Мячеславом Молотовым, и я принял командование всеми силами ковчега». «Погодите, тот самый молот, который стер с лица земли столицу пиров?» – спросил молодой паренек с несколькими толстыми шрамами на лице. Мячеслав кивнул. «Но я не горжусь этим. Просто другого варианта не было». «Ты среди бойцов легенда», – слегка нагнувшись, прошептал на ухо крейсер. «К вам пойду», – произнес молодой. «И я пойду», – отозвался мужик, который задавал вопросы. «А правда, что ваше имя с вашего языка расшифровывается как «Славный меч»?» «В принципе, да», – усмехнулся молот. «Хотя, если быть точным, то с моего родного оно означает «отмеченной славой». «Вам подходит», – высказался мужик. «Я Гайрон, лейтенант первого взвода». В общем, согласились все. Мячеслав минут 20 рассказывал о том, что происходит, ведь никто из пленников трансляции не видел. Как и ожидалось, существование имперского флота, движущегося к планете, ошарашило. Но, как оказалось, падшие падшими, а своя рубашка ближе к телу. Большинство из сидящих в караулке штурмовиков оказались реалистами и понимали, к чему может привести возвращение легендарных предков. К тому же, большинство из них были молодыми и посещали школы, организованные после победы над кланами, во избежание ликвидации пропасти, в которую медленно погружались потомки имперцев. А там виртуальные преподаватели, не стесняясь, рассказывали всю правду. Аркадий и Олег вкратце просветили Мячеслава о приближающемся противнике, вернее, каковым он был 3000 лет назад. И судьба что землян, что местных ждала одна – рабский ошейник. После падения пира очень многие жители рискнули и добрались до земель кланов. Если брать статистику, то половина из тех, кто шел, не дошли. Жестокая арифметика. Многие, конечно, остались или ушли в противоположную сторону и жили теперь в руинах древней столицы, разрушенной имперцами за несколько лет до катастрофы. Но сейчас население, учитывая кланы, примкнувших пиров и землян, составляло около 120 тысяч. Например, если клан Соколов вырождался и насчитывал чуть больше 2000 человек, то стрекоз, разбитых еще при Мячеславе, было около 12 тысяч, а огненных ураганов – больше 16. Причем рабов давно не осталось. Местные прониклись идеей общего государства, а эпоху кланов стали считать пережитком. Возглавить оборону Ковчега Мячеслав поручил Гале. Арсеньева пользовалась у штурмовиков определенным авторитетом. Вот уже полтора года она со своей группой долбала воданов на побережье. Те почти сразу пронюхали, что их основной конкурент пир сдулся, и все чаще устраивали набеги на сушу. В основном их интересовали рабы. От пленных солдат островного государства выяснили много интересного о жизни тамошнего общества, нравах и устройстве. Как когда-то и предполагал Мячеслав, когда стоял вопрос о ликвидации пира, что в союзе с ваданами можно завалить нацистов. Лекарство оказалось горше болезни. И если пиры прониклись коричневой заразой, то ваданы за 3000 лет превратились в пиратов. Помимо механических платформ, на которых располагались все крупные города, они сумели захватить несколько островов вблизи побережья, которые ранее принадлежали турмам и империи. Острова оказались немаленькими и очень богатыми на полезные ископаемые. Вот для их добычи и нужны были рабы, а рабыни... Ну, тут несложно догадаться. По некоторым общим признакам государство ваданов исповедовало идеологию, напоминающую ислам. И иметь 3 жён и 5 наложниц было вполне обычным делом. Уже в кабинете, который некогда занимала Арва, от Олега майор узнал, что последние несколько лет Дерк и Гачин пытались наладить контакт с ваданами, за что и платили кровью. Несколько раз территория, которую контролировал Ковчег, была атакована их рейдерами. и очень подозрительно было то, что в результате этих набегов исчезли несколько землян, ученых и техников, обладающих специфичными знаниями. Складывалось впечатление, что эта парочка их просто продала, прикрываясь набегом. «Ева!» – позвал Мечислав. Маленькая коробочка на столе сверкнула диодом, и возле стола появилась такая знакомая восточная девушка в легком платьице чуть ниже колен, с обширным декольте, темные прямые волосы забраны в хвост, глаза слегка раскосые монгольского типа. Она улыбалась. Молот тоже улыбнулся в ответ. «Я рад тебя видеть». «Я тоже, Мечислав Дмитриевич», – искренне заявил ИИ. «Предыдущая хозяйка предпочитала общаться со мной в голосовом режиме. Сколько мы с вами не виделись?» 11 лет», – усмехнулся Молот. 11 лет, 7 месяцев, 6 дней и 2 часа», – подсчитала Ева. «Могу еще и минуты с секундами сказать». «Не стоит», – рассмеялся Мечислав. «Знаешь, странное ощущение. Вроде бы я с тобой последний раз общался всего несколько дней назад, а прошло 11 лет, и я жутко по тебе соскучился». «Я тоже. Мне не хватало вашего черного юмора», – ехидно заметила умная операционка. «Что вы хотели?» «Раз с любезностями и охами-ахами по поводу встречи мы закончили, пора работать. Мне нужен краткий обзор того, что произошло за последние несколько часов. Ковчег или базы? И то, и другое. Начни с ковчега». Молот достал сигареты и, приспособив под пепельницу какую-то статуэтку женщины с чашей на голове, прикурил. «Между прочим», – сердито произнесла Ева, – «то, куда вы собрались стряхивать пепел, является антиквариатом возрастом больше 4000 лет. Ее автор – Кегон Торнский, один из первых императоров, именно он основал Торн. Статуэтку нашли в столице в доме одного его далекого потомка». «Ева, ты ничуть не изменилась», – усмехнулся Мечислав и, порывшись, снял со стены какую-то металлическую тарелку с чеканкой. «У вас хороший вкус. Этому жертвенному блюду 8000 лет. Его использовали далекие предки имперцев для ритуала плодородия». «Ева, твою мать! Здесь есть что-нибудь, что не является предметом искусства. Я хочу курить, но не хочу мусорить». «Вы можете взять стакан», – язвительно произнес ИИ. «Он находится за пластиковой панелью справа от вас». Молот припомнил, что там должен быть бар, откуда шест, чьим кабинет был раньше, достал памятную бутылку коньяка, которую они распили в первый день его пребывания на ковчеге. Встав, он достал стакан и стряхнул туда, готовый вот-вот упасть на пол пепел. «Надо будет избавиться от этих музейных экспонатов. Подарю их Ольге или Каросу». «Правильно», – одобрила Ева с максимумом сарказма в голосе. «А на их место надо будет повесить автомат, а вместо статуэтки положить гранату. Вы так и не научились ценить прекрасное». «Просто я не прусь от чужой культуры, сколько бы тысяч лет и чьему бы творению она не принадлежала», – парировал Молот. «Итак, я жду доклад». «После наведения конституционного порядка в ковчеге», – хихикнув, произнесла Ева, – «инцидентов больше не происходило. Народные массы восприняли ваше возвращение как хороший знак. Сейчас все отделы, лаборатории и технические службы работают в штатном режиме. Даже мой центральный ИИ разблокирован. Правда, Олег Семенович слегка ограничил права. Есть некоторые операции, которые главный ИИ может выполнять только с его ведома. Например, вход в арсенал, выход за пределы купола, воздушное и наземное сообщение». «Это временно», – отмахнулся Молот. «Давай по базам, заводам, шахтам и прочим внешним объектам». «Тут все сложнее. Сейчас на поверхности расположены 56 поселений, включающих в себя 10 баз различных кланов. 42 подтвердили свою лояльность к ковчегу. Были несколько случаев саботажа, но местным воителям удалось легко справиться с возмутителями спокойствия. Пока на запросы не отвечают 4 базы. ИИ отслеживает происходящие там события. В общем, это можно назвать внутренними распрями, Сейчас там решают, как поступить. Простите, Мечислав Дмитриевич, только что одна из баз заявила о суверенитете. Также в сообщении говорится, что они не потерпят ни военного, ни политического вмешательства. Что за база? Я, конечно, могу позволить вам угадать, но это скучно, потому что очевидно. Бывшие соколы. Ева кивнула. Там сильны сторонники Дерга. Важность базы. Там расположено производство оружия и боеприпасов. Остальные 6 объектов. Там в основном сосредоточены беженцы с территории пиров. Я могу предположить, что они не слишком вас любят. И на данный момент контроль над этими территориями потерян. Центральный ИИ не может подгрузиться к их сети. Понятно. Мы имеем 7 мятежных поселений. Хреново. Особенно если учитывать, что я располагаю всего 40 бойцами. 62, поправила Ева. Только что прибыл транспорт с 20 штурмовиками под командованием Анатолия Рахманинова. «Пусть не выгружаются», — приказал Мечислав. «И я вылетаю к соколам. Пора расставить все точки над «и». Все равно мне туда нужно». «Ваш сын?» — Мечислав кивнул. «Она любила его», — произнесла Ева, пока Мечислав натягивал брошенный на кресло штурмовой комбинезон. «Поначалу очень тосковала по вам, но потом смирилась. Я много раз видела, как она, стоя перед зеркалом, украдкой трогает шрам. Мне кажется, она жалела, что не погибла. Потом появился ваш сын, а еще спустя 2 года она вышла замуж». «Кто он? Я так и не успел узнать», — вешая автомат на плечо, спросил майор. «Штурмовик из местных, близкий друг Рикера, прославился в битве с ураганами. Кстати, у меня уже имеются записи допроса Дерга. Именно Фарк выстрелил в спину Тарасову, сняв щит. И именно он, как муж покойной великой Арвы, принял на себя должность хранителя возрожденного клана. С ним 56 воителей, остальные разоружены. Народ недоволен его решением». «Все интересней и интересней», – задумчиво произнес Мечислав. «Прокатиться не хочешь?» «С вами? Да без вопросов», – хихикнула голограмма и исчезла. «Все, Мечислав Дмитриевич, я готова». «Правда? Я собираюсь быстрее любой из женщин, которые были у вас до меня». «Правда», — усмехнулся Молот и убрал ноутбук в ранец.